Глава 16. Итак, я начинаю разговор об особом интересе Пушкина ко всемирному литературному процессу. Еще раз скажу, Пушкин придает чрезвычайное, решающее значение личности самого писателя. Показательно, что иные величайшие писатели, о которых приходилось ему писать, вовсе не привлекали его внимания как люди, в числе их Данте, Шекспир и Гёте, на то имеются особые причины. Положим, о Шекспире как человеке трудно было ему что-либо сказать из-за полного отсутствия биографических сведений о нем. Но мы не чувствуем с его стороны особенного сожаления об этом. В свою очередь Гёте так охарактеризовал Шекспира как художника, что у него полностью отпала потребность разбираться в нем как в человеке. Шекспир будто бы исключает всякое пристрастие к изображаемым лицам, вследствие чего великой основой его произведений служит правда и сама жизнь. Я пытался доказать несостоятельность такого подхода к Пушкину. Как раз то, что его произведения столь различны между собой по всем своим показателям, доказывает не отсутствие, а редкостное присутствие в них авторского начала, ибо таких результатов способен достигать только автор, вкладывающий в каждое свое произведение и в каждый свой образ всего себя, что в каждом отдельном случае требует от него максимума личных усилий. Таков был сам Пушкин. А из этого следует, что шекспировские произведения и образы совершенны не по причине отторжения от них автора. Напротив, по причине выражения им всего себя в них. Пушкин именно так и понимал шекспировское творчество. И если овладевал его системой, которую считал столь нужной себе, не ставя при этом цели проникнуть в духовный мир ее создателя, так это потому, я думаю, что не находил особого напряжения в отношениях между складом его характера и творческими устремлениями. Не мешает, однако, вспомнить, что для Пушкина, в отличие от Гёте, не все произведения и образы Шекспира обладают равными достоинствами. В высшей степени показательно, что Фальстафа, а не Гамлета или Отелло, считал он величайшим изобретением шекспировского гения. Что шекспировскую поэму «Лукреция» назвал просто слабой. Не привлекла внимания Пушкина и личность Данте, несмотря на его бурную биографию. Потому очевидно, что приверженность Данте к определенным политическим убеждениям скрывала сложность его личности как художника, который бы наперекор всем обстоятельствам отстаивал свою сущность, либо по тем же причинам в чем-то отступал от нее. Напротив, судьба Овидия, великого поэта Древнего Рима, отправленного из столицы в ссылку на далекую окраину Римской империи, при этом оробевшего перед своими гонителями, глубоко взволновала Пушкина. Причина в том, что Овидий полагался во всем только на себя, тогда как опорой для Данте была политическая платформа партии, к которой он принадлежал. О Гёте, как человеке, Пушкин не сказал ни слова. А что он мог сказать о нем? Тут величайшие творческие достижения соединились с благополучнейшей биографией. Тут не было никакого разлада между художником и человеком. Тут гений не встречал никаких препятствий для осуществления своей гениальности ни в обстоятельствах, ни в самом себе. Словом, отсутствовала какая бы то ни была борьба гения за свою гениальность, как и жертвование гениальностью ради чего-либо. Пушкин углублялся в судьбу гениев, либо проявивших великое мужество в борьбе за осуществление своего дарования, или же в том или ином смысле поступившихся им. И именно в них ему более виделись люди судьбы, а не в тех гениях, которые без особенного драматизма распоряжались своим даром. Пушкина в полном смысле слова захватила мятежная биография Байрона с его драматичнейшей человеческой судьбой, но не только в этом дело. Более важно то, что, обращаясь к Байрону, Пушкин насквозь просматривает свою собственную судьбу.